День четвертый. Дар и проклятие. Все распоряжения отданы. Все дела завершены, кроме одного. Гельмут разжал пальцы, и у него в ладони петля цепочки соскользнула с серебряного уплощенного цилиндрика с гравировкой. Он открыл его. Пусто. Как не было прятки Вивиан, взятой у нее в субботу. Отделенные волосы сохраняли лазурь до 40 часов. Затем начинали тускнеть, терять цвет, крошиться все мельче. Без лазури они не справлялись с силой реальности, которая отрицала их, и не оставляли и следа на синей подложке. По сравнению с долгим пламенем почек призоагин, они были искрами, но их маленькое тихое волшебство что-то зажгло в холодной зале Химеры, состоявшей из частей шести мужчин и звавшейся по имени того, чьей власти было больше. В Гельмуте. Его руки стали теплеть, когда Тиамат делал ими первые проверки биоматериала Вивиан. Попробовав постоянно держать свежие пробы при теле Химеры, Тиамат быстро оценил результат. В организме, находящемся в состоянии, схожем с коматозным и ежедневно нуждающимся во внутривенном питании, медикаментозной поддержке, гемодиализе и других очистительных процедурах, бодрее заработало сердце. Погнала кровь. Кровь, качество которой начало изменяться в лучшую сторону. Тиамат Мушрас Мардукхет не знал, что так может быть. В эпоху Ран он должен был максимально ограничивать свое присутствие среди людей, чтобы не допустить угнетения их иммунитета лазурью. Ему приходилось держать Гельмута в отдалении от Фридриха Легена и его минерала. Лазурь, проявившаяся у Вивиан, имела совсем иной характер. Что в организме носителя, что в чужом организме, попавшем в зону действия, ее лазурь работала на восстановление до нормы и на жизнестойкость. Изменения в Гельмуте могли быть только началом. И это было оно. Начало. Вивиан Смоуэлл, пятой отмеченной Андрея Беляевского, было 6 месяцев и неделя от роду. Было за полночь, горел ночник, и Вивиан не спала в своей кроватке. Кукольная, в шапочке черных шелковых волос, с синими глазами, с мокрым лицом, Вивиан лежала в желтом боди с оборками, в раздувшемся памперсе, подтягивая голые ножки и ручки, тихо, жалобно попискивая. В соседней комнате болтал на разные голоса телевизор. Всхрапывала женщина, соседка, которую родители Вивиан попросили посидеть у них в их отсутствии. Аврелия Маэна, патестат Ориона с опытом ухода за маленькими детьми, приехавшая на вызов Фида, потрогала пятки Вивиан. Та притихла. «Теплые», — сказала Аврелия и проверила ее руки, щеки. «Теплые. Она не замерзла. Ее нужно искупать, сменить ей памперс, переодеть, покормить, напоить, уложить спать». «Соседка не проснется до утра», — заверил сей Клеменс. Патестат воинства Ориона из другого Намена, психиатр, физиолог, генетик, писавший дневник наблюдений за мутациями Вивиан, и первый, кто обнаружил странности. Он понятия не имел о лазури, не мог знать, что так выглядят признаки ее присутствия в геноме, и не владел линзами, позволявшими ее разглядеть. Линзы стояли в глазных оболочках всех мардуков и были одной из привилегий мардуков, о которой не распространялись. Пусть Беляевский смог найти физический источник лазури, но как он увидел? Понял? Смог взаимодействовать? Нет. Ему подсказали. Нет, показали. Аврелия вытерла Вивиан лицо, взяла ее на руки. С темными волосами, голубоглазая, она смотрелась, словно мать со своим дитя. Покачивая Вивиан, она полушепотом отдавала короткие распоряжения помощнице. Девушка, деревянная от присутствия в комнате господина Мардукхета, Фида Ориона и двух патестатов, собирала все необходимое. «Какой спокойный, доверчивый ребенок», — сказала, улыбнувшись, Аврелия. «Маленький котеночек». Тиамат через Гельмута дал знак. Она подошла к нему, развернула к нему Вивиан. Аврелия косилась в плечо Гельмута, как человек, ожидающий взгляд с лица визави. Однако полугодовалая девочка подняла глаза на спускающийся из-под потолка тесузел управления с оком, перемещающийся по оси на канале связи и по линиям контроля тела. Тиамат остановил тес перед ней, и она отвернулась. По знаку Гельмута Аврелия пересадила Вивиан у себя на руках. «Не бойся, котеночек, Они только хотят посмотреть, кто тут такой хорошенький», — просюсюкала няня. Вблизи, при увеличении, радужки глаз Вивиан оказались будто заключены в переливчатые сапфировые колечки. Их игра была живой и веселой, как если бы уменьшили несчетное количество свечей до острия иголки и дали бы им гореть на ветру бесконечно. Лазурь. Дар и проклятие заамийцев у Вивиан Смоуэлл. Великий дар. У мардуков лазурь окрашивала радужки полностью, однако перестройка генома Вивиан в процессе, и, возможно, со временем она будет смотреть глазами мардука. Почему возможно? Будет. Походило на то, что преобразования запущены от внешнего источника. Какого? Не того ли источника лазури, про который Тиамат думал? Он проверил девочку через линзу Ита в руке Гельмута, и ничего. Проверил через все, что было. Чисто. Гельмут показал на двери женщины, пошли из детской. Тут же Тиамат провел тест за спину марионетки и посмотрел на Эбурна Ориона и Сяя Клеменса, стоявших у стены двумя шкафами и выражавших не больше, чем куски дерева. Они ждали, что он скажет. Тяс облетел Гельмута по кругу еще раз, демонстрируя Тиамату стены в бледном розовом цвете, перемежающимся полосами цветочных штампов, округлую бело-розовую мебель, круглый зеленый ковер, на котором паслись две овцы-табуретки и томящиеся игрушки на полках, и замок из мягких кубиков. На детском стульчике восседал толстый плюшевый медведь в синем колпаке со звездами и в короткой мантии волшебника, завязанной спереди в большой синий бант. Тиамат отправил Гельмута к игрушке, спрашивая: «Этот медведь здесь постоянно?» «Да, господин», — сказал Сей. «Это подарок Вивиан от ее отца». «Подробнее». «Джордж купил его, ностальгируя о своем детстве в Чехословакии, когда Кэтрин ходила на сносях. Медведь так ему понравился, что он взял его с собой, когда повез жену рожать. Это игрушка с Вивиан с самого ее рождения. Можно сказать, что талисман. Он сидит и охраняет ее». «Идеально». Гельмут, подняв медведя, запустил под ленточку один из зеркальных браслетов с запястья. Одну из половин. Браслеты в форме змеек с двумя головами делились надвое и выполняли роль активаторов входных и выходных точек одного манипуляционного канала. Через него он сможет работать с предметами, а через камеры, установленные в змеиных глазах, проверять обстановку днем и ночью. «Хороший медведь», — сказал Гельмут, усаживая его обратно на стул. «Волшебник? Что редкость среди медведей?» «Вы хотите знать мое мнение? Случай Вивиан Смоуэлл интересен. Сей Клеменс, ты получишь награду. Ты получишь новые распоряжения. Все доклады только мне. Эбурн?» «Я прослежу, господин». Тот почтительно склонил голову. Тиамат остановил Тесс перед окном и имел неудовольствие наблюдать, как в окнах напротив вспыхивают отсветы, загораются и гаснут лампы. «Эбурн, Чите Смоуэлл нравится жить в этом сарае?» «Они довольны. Они считают, что снимают недорогое приемлемое жилье с удобным расположением. В семье не учитывается капитал Кэтрин Смоуэлл. Она не рассказывает мужу», — объяснил Фит. «Тайная миллионерша? Почему?» «Когда у них завязался роман, она не хотела, чтобы он соблазнился ее деньгами. В настоящее время боится сбить его с настроя хорошо зарабатывать. Она не использует свои деньги для себя. Кэтрин — верующая православная христианка. Ее смущает семейное предание о том, что предок ради богатства заключил сделку на крови. Ее страшит цена». «Кэтрин скоро решит, что ее семья должна жить в просторном частном доме в экологически чистом районе». «Да, господин». «Ее отношение к ребенку меняется?» — спросил он у Сея. Патистат сообщал, что беременность Кэтрин протекала тяжело. На середине срока она упала с лестницы и попала в госпиталь с ушибами. До этого она боялась, что будет выкидыш. После падения переживала, что у ребенка будет увечье. После родов, прошедших в машине, Кэтрин спала и видела, что ее девочка подхватила жуткую заразу. Вивиан не давала ей успокоиться, ведя себя не так, как было бы нормально для младенца. Она почти не плакала, не требовала мать, отказывалась от грудного молока, теряла аппетит. У Кэтрин сдавали нервы. «Кэтрин старается любить дочь». «Получается?» Все было бы проще, если бы было ошибочно. Она не Мэгги. Я не могу представить, что может подсказывать ей природа и внутренний голос. Вероятно, Кэтрин чувствует, что в ребенке растет что-то чуждое, но она понимает только то, что она плохая мать. Все делает неправильно и не способна полюбить Вивиан. Она ходит к психотерапевту, на тренинги, в церковь, таскает Вивиан по врачам. Она старается. Значит, не получается. В гостиной и спальне зазвенели телефоны. Звенели отчаянно долго. Соседка не могла взять трубку. Эдвалаты не думали брать. «Говори», — разрешил Фиду Гельмут. «Господин, звонила Кэтрин. Она уговаривала мужа уйти с вечеринки пораньше. Теперь они собираются... Сей... Я унесу соседку домой», — понял потестат. В двери Сей пропустил помощницу Аврелии. Поклонившись, девушка стала поправлять постель. Вплыла Аврелия, неся махровый белый сверток. Аккуратно стягивая полотенце одной рукой, Аврелия уложила Вивиан в кроватку и укрыла ее. И Тиамат, передвинув туда Тесс, видел, что глаза у девочки не закрыты. Она смотрела вверх, улыбалась и не стала двигать челюстями, когда няня сунула ей бутылочку. «Это действительно странно», — прошептала Аврелия. «Не странно. Лазурь в организме Вивиан, поддерживая его, вызывает подавление процессов, пробуждающих голод и жажду и требующих отдыха мозга. Ей нужен тот же особый уход, что детям-мардукам в этом возрасте. Ее нужно кормить и поить понемногу, насильно, по режиму, нагонять сон песнями ночи, в часы сна оставаться с ней в темноте. Отвлекающие, возбуждающие объекты нежелательны. Надо бы убрать эти яркие краски в комнате, музыкальную подвеску с разноцветными звездами над кроватью. Выключить бы ночник. По-хорошему, забрать бы Вивиан отсюда». «Не сегодня», — ответил бы он на немой вопрос Фида Ориона. «Не завтра». «Мать Вивиан Харваду. Вивиан все еще ее дочь Харваду. Эбурн Орион по контракту обязан обеспечивать им благополучие, а их разлука станет их общим несчастьем, которая отравит им дальнейшую жизнь, и особенно жизнь истерички Кэтрин. С ней не сработает подмена ребенка и гипноз. Чтобы отнять у нее дочь, придется убрать с дороги Эбурна и остальных 8 серафинов, всех их седесов, всех глав виртутов и всех, кто еще добровольно встанет на защиту. Так обезглавить и обесчестить одно из старейших воинств, основанных Собдет в проявлении Приситарий. Придется показать всему Аменти, чего стоит Вивиан. Всполошить Гаррета, спровоцировать Амитерет достать козыри, одним из которых могут оказаться лазурные линзы или их подобие. Возможно, изменить ход истории, повернувшей на правильный путь. Нет. Аврелия догадалась нажимать на основание соски. «Уходя, выключи ночник», — сказал он ей. «Да, господин». «Поторопись, Абурн». Позвав Фида, Тиамат повел Гельмута из комнаты, и они прошли по гостиной с уже пустым диваном и выключенным телевизором. Вышли через приоткрытую дверь на площадку, и Фид Орион вызвал лифт. Неудобно. В Аменте не имелось параллельной постройки для этого дома. «Ты что думаешь?» — спросил Гельмут. Они зашли в лифт, исписанный граффити. Закрыв спиной похабный рисунок, Фид Орион ответил. «Я придерживался мнения, что господин Беляевский доверил воинству Ориона охрану потенциальных носителей для небесной княгини Собдет, господин. Я убежден». Он нажал кнопку. Фид счел, что Вивиан готовится стать идеальным носителем. Считал так. Тогда и потом, до 2 декабря 2012 года. Тиамат тоже считал, что Вивиан предназначена для проявления, но не для того, чтобы пришла Собдет, а для того, чтобы соединиться с Собдет и быть сохраненной в сосуде. Еще в те дни, когда Вивиан мочила памперсы и было далеко до ее перемещений по миру, до девочки Шу во снах, до почек Призаагин, выраставших у нее в руках. Еще в то время, когда уже существовал Фридрих, Тиамат знал, что распрощается с Гельмутом. Этот момент настал. Он дал безделушке упасть с руки, посмотрел в открытый медицинский саркофаг, который Сола Себа, надо же, привезла ему в его дом Эшшигуррату Эги. Тело Хеусена лежало в застывшем компенсирующем растворе. Бедра были обернуты широким куском белого капсульного шелка. На правом запястье горели, как язычки зажигалки, минералы лазури в плетеном из кожи браслете. Посмотреть, и синий огонь проступал через веки, губы, там, где под кожей близко проходили вены, и все тело в прозрачной оболочке испускало заметное ровное голубоватое свечение. Гельмут снял печать с шишки на затылке. «Ты понял?» «Да, господин», — сказал Валентин Штерн. «Он сделает, что велено». Гельмут провел по панели управления на стенке саркофага и выбрал другое положение лежака. Торс Хеусена стало приподнимать, и гель, натянувшись пленкой, разорвался на лице, шее и груди, пробками соскользил из носа и ушей. Гельмут приоткрыл ему рот и выпустил влагу. «Готово». Дальше Тиамат вывел сознание из тела Гельмута в более привычное место, в Тес, который висел над его головой. Усадил того на стул, взял его рукой скальпель с подноса с инструментами, сделал надрез. Белый воротничок рубашки обогрелся кровью. «Приступай!» Валентин щипцами выдрал фиксатор с мясом на крючках. С ним вытянул белую нить из спинного мозга и отсек ее. Гельмут уронил голову, покосился на стуле. Валентин положил фиксатор в лоток, отделил от оправы контейнер величиной с половину крупной горошины, убрал затвор, пломбу и пинцетом вынул капсулу. Белый наполнитель, который она содержала, был узловым контрольным нейроагентом, соединявшим марионетку с передатчиком в ТЭС, связанным с модулем Энергалат, куда напрямую спускался канал связи от саркофага Тиамата на четвертой станции. Тиамат через ТЭС следил за движениями Валентина. Тот вложил капсулу под язык Хеусена. Впустил его туда. Едва Тиамат подумал, что почему-то ничего не происходит, его сознание вдруг заметало, как зверя, увлекаемого бурной рекой, и сбило о камни, сбросило с оглушительной высоты, утащило глубоко на дно и размазало там тонким слоем. Тиамат был там червями. Во множестве, в беспомощности, в мизерности — он искал ходы в песке, скрывающем бронированную плиту, и металл начал раскаляться, начал подогревать его, поджаривать. Начали гореть дроби сознания. Все начало разваливаться, и пока Тиамат мог, он повторял одно. «Я здесь! Я здесь! Я здесь!» Он не закончился, когда огонь отступил от него. Он еще был, и он соединялся с новым миром и обретал его воздушную форму. Он был. Он думал о госпоже Соге, рассказавшей когда-то, что будет, если потерять тело и попытаться взять новое методом пересадки нейроагента. «Наименьший процент успеха», — говорила она. У него не было выбора, и у него получилось. На активизацию мозга ответит электрический орган в околосердечной сумке, и сердце будет запущено. Как услышав о себе, оно окунулось в кипящую воду, не причинив боли, и искупалось еще, чтобы заработать. Двинулся холод по венам, и мышцы, судорожно сокращаясь, стали растрепывать легкие. Он втянул воздух с хрипом. Закашлял. Он увидел в темном тумане тень. «Господин, как вы?» Тиамат подумал. «Господин Мардукхет». Теперь, когда он избавился от человеческих отбросов, теперь, когда его составляет полноценная Хеусена, он способен обратиться к материи Мардука и имеет право зваться Тиаматом Мушрасом Мардукхетом. Другая метаморфоза даст ему новое имя и новые права. Скоро он сможет ходить.